Новая работа. Берлин, 1923 год. Это был аравийский шейх, дамы и господа. Вольфганг вытряхнул слюну из трубного мундштука и в забитую окурками плевательницу. Американская новинка. Безмерная благодарность нашему славному хозяину Курту Фурсту, который привлек мое внимание к столь зажигательной вещице. Перекур, и мы продолжим. Примечание. Аравийский шейх – джазовый стандарт американского композитора Теда Снайдера на стихи Гарри Смита и Фрэнсиса Уиллера. Конец примечания. Разгоряченная толпа юношей и девушек в расхристанных вечерних нарядах требовала музыки, но взмыленные оркестранты скрылись в маленькой гримерной, отделенной от эстрады искристой наборной занавеской. В тот день, когда Вольфганг и Курт впервые встретились, Курт, верный своему слову, купил этот клуб, и на завтра Вольфганг приступил к новой работе. «Поздоровайся со своим новым боссом, мистер Трубач», — заорал жизнерадостный юнец, подкараулив Вольфганга на клубных задворках, где тот цепью привязывал велосипед. «Говорил же, что куплю этот гадюшник. Милости просим в клуб Джоплин, самое жаркое городское пекло». Примечание. В честь американского композитора и пианиста, автора рэг-таймов Скотта Джоплина. 1868-1917 годы. Конец примечания. Стараясь не запачкать пальто об обоссанные стены, в тени служебного входа стояла Катарина. Сквозь привычную маску утомленного безразличия пробивалась легкая улыбка. Вольфганг улыбнулся в ответ. Нервно. Еще нынче утром он стирал с губ помаду этой женщины и врал Фриде, что не помнит, хороша ли незнакомка. Хотя прекрасно помнил, до чего та хороша, и за день не раз об этом вспоминал, отжимая пеленки или на забаву мальчишкам, вырезая потешные рожицы на яблоках и сыре. Но куда денешься? Из-за миловидных девиц джазмен не вправе похерить работу. Иначе ее не будет вообще. «Поздравляю, Курт», — сказал Вольфганг. «Выходит, я твой новый управляющий?» «Бьюсь об заклад, папаша. Мы раскрутим этот гадюшник», — откликнулся Курт. Войдя в сумрачный подвал, пропитанный спиртным и табачным смрадом, которому примешивалась вонь хлорки из сортира, Вольфганг с Куртом именно этим и занялись — раскруткой гадюшника. Бесспорно, лучшего ангажемента Вольфганг еще не получал. И дело не только в том, что Курт оказался до нелепого щедрым нанимателем и платил вдвое против обычного. Главное, он был истинным поклонником джаза и обожал его, как умеет только юность. Как первую любовь, как открытие, совершенное его поколением. Джаз был религией Курта, его образом жизни. Он знал все записи, только что полученные из Штатов, и половину рядовых оркестрантов в Новом Орлеане поименно. Однако свой вкус не навязывал, он безоговорочно уважал Вольфганга и предоставил ему полную свободу. «Главное, чтобы забирал, папаша», — говорил он. «Жги, жги, жги!» Вольфганг боялся верить своей удаче. «Всем прочим засранцам, у которых я работал, было плевать на музыку. Наутро, после первой ночи в Джоплине, — рассказывал он Фриде, — тугоухие хмыри терпели джаз лишь потому, что он притягивает бандитов и вертихвосток, лишь бы публика платила, а там пусть играют хоть колыбельные, хоть треклятого Вагнера. Даже те, кто притворялся, будто разбирается в музыке, предпочли бы, чтобы мы весь вечер гоняли Александровский рэг-тайм-бэнд или парень на Янке Дудл». Примечание. Александровский рэг-тайм-бэнд, 1911 год, первый хит американского композитора Ирвинга Берлина. Существует мнение, что мелодия этой песни заимствована из черновика «Real Slow Drag» Скотта Джоплина. «Парень на Янке Дудл», 1904 год, песня из бродвейского мюзикла Джорджа Коэна «Маленький Джонни Джонс». Конец примечания. «Нет, Курт, другой, душевный. Купил клуб лишь для того, чтобы слушать джаз. Большая-большая игрушка взрослого мальчика». «Мило», — не отрываясь от бумаг, сухо заметила Фрида. Под кофе и кусочек черного хлеба она работала с какими-то сводками. «Вчера у меня было 3 случая рахита». «Ого», — удивился Вольфганг, — «как-то невесело». «Просто сердце разрывается. Нехватка питания только и всего. И врач-то не нужен, нужна еда». Обербургомистр сказал, что от недоедания четверть берлинских школьников не дотягивают до нормального роста и веса. Представляешь, в 20 веке. Конечно, от подобного отклика на чудесные новости Вольфганг сник. «При чем тут рахит и недоедание, когда речь о моей новой работе?» — спросил он. «Абсолютно ни при чем. Прелестно, что город медленно умирает от голода, а взрослый мальчик забавляется собственным клубом. Вот и все. Значит, Курт виноват, что страна в полной жопе? Не ругайся. Ребята, наверное, проснулись. Сам ведь знаешь, они все перенимают». В формулярах Фрида ставила бесконечные галочки и крестики. «Только послушайте великого радикала. Брань — язык пролетариата, не так ли? Я думал, ты горой за рабочий класс. Я хочу, чтобы мир был справедливым, а не грубым, Вольф. Ты говоришь, как твоя мать. Это укор, да? Сама решай. Я лишь прошу тебя следить за выражениями. Эдель Траут рассказала, что пару дней назад в Фолкс-парке старичок потрепал Отто по голове, и наш мальчуган послал его нахер». «Молодец, нефиг ерошить чужие волосы. В южных кварталах Чикаго за такое убивают». Слава богу, Эдель Траут сочла историю забавной. Вольфганг зажег уже четвертую сигарету за утро, однако с новым жалованием он мог курить сколько хочет. «Слушай, мне нет дела до Эдель Траут и старперов в парке. Меня интересует, почему ты считаешь, что моя новая работа как-то влияет на детский рахит?» «Хватит, Вольф». Фрида отложила бумаги, отнесла чашку с тарелкой в раковину, по дороге половником прихлопнув таракана. «Ты прекрасно знаешь, что одну воришей один вред. Если твой Курт покупает ночной клуб, значит, эти деньги он у кого-то забрал». «У кого? У голодных детей?» «Косвенно. Эти деньги взяты из ниоткуда, Фрида». Вольфганг разозлился. «Он берет суду, делает покупки, и потом, когда марка падает, возвращает долг. Простая джазовая экономика. Жаль, на такие дела у меня кишка танка. Курт не наживается на перепродаже в Бельгии старушечьих драгоценностей. Он просто ловкач, вот и все». Фрида села к столу и выдавила улыбку. «Ладно, извини, Вольф. Знаю, я несправедлива. Просто работа замучила. Я и подумать не могла, что мне придется в основном наблюдать за умирающими детьми. Ты слышал, что туберкулез на 300% превысил довоенный уровень?» «Знаешь, не доводилось. Нет времени на изучение медицинской статистики. Я вкалываю по ночам, чтобы не голодали мои дети. И жена моя, коль на то пошло». Фрида стиснула его руку. «Да, я знаю. Конечно, я рада твоему новому боссу. Здорово, что он любит твою музыку. Ты же помнишь, как меня воротило от допотопных танцев Ван Зея и Николас Зея? Но я играл, потому что надо было что-то есть. А ты решила за нищенское жалование работать в общественном медицинском центре». «Я помню, помню», — согласилась Фрида. «И вот теперь, когда я получила и впрямь отменный ангажемент, я думал, ты порадуешься». «Я рада, Вольф, правда, извини. Иногда работа вконец достанет, вот и все. И я очень благодарна, что ради нас ты так пашешь». Фрида перегнулась через стол и поцеловала мужа. «Ты совсем иначе представлял наше супружество, да? Кажется, предполагалось, что я буду тебе помогать». «Да, предполагалось». «Врач на шее у джазмена», — улыбнулась Фрида. «Такое только в Германии, только в Берлине».